Затявкали наши пушки, но как-то неубедительно. Вова осторожно выглянул из окопа. За тиграми ползли самоходки, мелькали пехотинцы. «Лопухов, готов?» «Всегда готов», — Вова продемонстрировал взводному гранату. «Ближе подойдут, отсекай пехоту от танков, танками без тебя займутся». «Спасибо за заботу, товарищ лейтенант. И что б я без вас делал?» Но эту мысль Лопухов придержал при себе. Засунул пилотку под ремень, чтобы не потерялась. Между тем танки медленно, но неотвратимо ползли вперед, игнорируя огонь нашей артиллерии. Останавливались, бухали из своих длиннющих пушек и ползли дальше. От этой неотвратимо надвигавшейся лавины становилось жутко. Пора, однако. Все мысли и страхи отошли на задний план. Остались только прорезь прицела и столбик мушки. ППШ привычно толкнулся в плечо. Выбранный фриц исчез, и Вова перенес огонь на следующего, а танки были уже близко. Один из тигров довернул и пошел прямо на Вовин окоп, заметил, сука. 3% подхватил вещмешок и метнулся в сторону. Притормозил, выглянул, оценил расстояние, выдернул чеку и метнул гранату под гусеницу, падая на дно окопа. Грохнуло знатно, но лязг гусениц, чего так ожидал Вова, не прекратился. «Не докинул!» Дальше рванул на четвереньках, пытаясь отыскать ход сообщений, ведущий в тыл. Сзади его настиг лязг танковых гусениц, танк двинулся вдоль окопа. Поняв, что не убежать, Лопухов растянулся на дне, прикрыв собой автомат. На спину обрушилась земля. Едва танк прогрохотал дальше, 3% приподнялся, стряхнув с себя землю. Ломанулся вслед за танком, понимая, что перед ним немецкие пехотинцы в окоп не сунутся, а вот позади сходу на кого-то налетел. «Студент, ты?» «Я!» «Где ход сообщения?» «Там, дальше!» «Давай, веди! Не спи, студент, не спи!» Дальше бежали вдвоем. Больше никого не встретили, ход сообщения едва не проскочили. Сзади мелькнули камуфляжные фигуры. Вова обернулся и длинной очередью охладил пыл преследователей. Вскочили во вторую линию. Но там уже хозяйничали немецкие танки. На их глазах «Тигр» раздавил блиндаж командира роты. Был там кто-то или нет? Уходим. По дороге к ним присоединились еще трое пехотинцев. Еще утром село казалось почти целым. После второго взятия немцами местами даже печных труб не осталось. Выскочили на окраину, дальше метров 400 чистого поля, местами спятнанного воронками и буграми сгоревших танков, и спасительный перелесок, из которого утром начиналась контратака. «Бежим!» Теперь все решала скорость. Успеют добежать до выхода на окраину Васильевки немецкой пехоты, спасутся. Не успеют. 500 метров — это 2 минуты. Даже в сапогах с вещмешком и колотящим по спине автоматом. 2 минуты. 120 секунд. 119. 118. Бегущий впереди пехотинец споткнулся и мгновенно остался позади. 98. 97. Над духом засвистели пули. Это еще не пехота, это тигр выполз на окраину. Из перелеска по нему ударили наши танки. Тигр переключился на них. 60, 59, 58. Тигриный трассер просвистел над головой. Мокрая кожа на лице ощутила дуновение воздуха. 36, 35, 30. Впереди вспыхнула 34-ка, пораженная в лоб. На таком расстоянии не спасала и лобовая броня. 16, 15. Мокрые ветки кустарника хлестнули по лицу. 3, 2, 1. Задыхающийся Вова рухнул под дерево, рядом с ним упал студент, дальше один из пехотинцев. «Водички нет?» Вова вытащил из чехла флягу, встряхнул, оценивая остаток, отхлебнул сам и отдал студенту. Тот пехотинцу, обратно фляга вернулась пустой. «А твоя где?» «Там осталась». «Эх ты, студент, еще и пилотку потерял». Свою он вытащил из-под ремня и водрузил на голову. «Пошли своих искать. Может, еще кто-нибудь выбрался». Выбрали сержант Миронов и красноармеец Пинчук, щеголявший свежей повязкой на голове. «Еще кого-нибудь видели?» 3% отрицательно покачал головой. «Опять всю молодежь повыбили!» — сплюнул сержант. Лопухов поинтересовался у белоруса. «Сильно зацепило?» «Да не, дропина!» «Понятно. Как думаешь, сержант, еще раз в атаку пойдем?» «Пойдем», — предположил Миронов. «До темноты еще времени много. Вот только подкрепление дождемся и пойдем». Сержант ошибся. Вместо пехоты прибыл минометный дивизион. Больше сотни стволов калибром 120 миллиметров. Через полчаса Васильевка стала напоминать Луну, в смысле рельефа местности, кратер на кратере. Даже печные трубы не уцелели, только местами что-то дымилось, да торчало несколько остовов какой-то бронетехники. Нашей или немецкой, не понять. Атаки не последовало, начальство решило не занимать перепаханное минами место, где уже никого и ничего не было. К тому же танки из 2-го эсэсовского корпуса прорвались к Прохоровке левее. Все силы и средства стягивались туда, а здесь наступило затишье. Через день остатки мотострелкового батальона были отведены с передовой. От 2 взводов автоматчиков осталось меньше 30 человек. Вова понадеялся было, что их оставят в тылу на доукомплектование, а зря. Вместо пополнения пришел приказ занять оборону на переднем крае. Впереди лесок, там укрылись немецкие танки. Их рев был хорошо слышен с ночи. Потом затихло, притаились. Перед лесом минное поле, за минами траншея. В траншее беспокойно ворочается Вова Лопухов. Не спится ему. За первой траншеей отрыта вторая, за второй третья. За ними поросший кустами овраг, там спрятаны минометы и противотанковые орудия. Завтрашний день станет решающим не только в судьбе тысяч людей, собравшихся по обе стороны фронта, но и операции, которую потом назовут «Курской дугой». Разбудили Вову фрицы. Казалось, только задремал, как с неба донесся гул множества моторов. У-у-у-у! Все громче и громче, с каким-то надрывом. Не успел 3% продрать как следует глаза, где-то невдалеке уже ухнула первая бомба. Воздушная волна прокатилась над траншеей, ударила по ушам. И началось. Минут через 15 оглохший и плохо соображающий Вова приподнялся на дне траншеи, стряхивая насыпавшуюся сверху землю. Он ничего не слышал, но, судя по тому, что земля под ним перестала вздрагивать и подпрыгивать, авианалет закончился. Лопухов поковырял пальцем в ухе в надежде восстановить слух. Бесполезно. Под руку попался автомат. Вова рукавом смахнул с него землю, открыл ствольную коробку, дунул в нее на всякий случай и закрыл обратно. Вдоль траншеи пробирался взводный, отыскивая уцелевших. Лейтенант что-то сказал Вове, но тот не услышал, только рукой махнул. И так все понятно. Щелкнул затвор ППШ и 3% осторожно приподнял голову над бруствером. Впереди пехота, за ней несколько танков. Немного, штук 7-8. Но и в стрелково-пулеметном батальоне народу осталось чуть более 200, а после бомбежки и того меньше. По минному полю танки прошли, не задерживаясь. Медленно, но без остановок. Ни одна мина не сработала. Заработал пулемет. Тут же к нему присоединился Максим, справа от Вовы. Оборона оживала, давила пехоту, не давая ей подойти к траншее. Танки рванулись вперед, стремясь броней прикрыть своих пехотинцев и поскорее добраться до наших огневых точек. Заухали танковые пушки, слух понемногу начал восстанавливаться. Еще 100 метров, 50, 20, пора. Вова бил короткими очередями, приклад ППШ уже привычно толкался в плечо. Звуки боя доносились, как сквозь вату, и не отвлекали. Прорезь, мушка, совместить, плавно пальцем нажать, толчок. Следующий. Прорезь, мушка. Кто-то рванул Вову за плечо. Вовремя. Буквально мгновение спустя перед Вовиными глазами врезались в стенку окопа несколько мелких осколков. Миронов. Жив. Сержант что-то кричал, указывая в тыл. Понятно, отходим. 3% приподнялся, оценивая обстановку, и увидел, как немецкий танк раздавил пулеметное гнездо. В ту же секунду прилетевший со стороны оврага снаряд сорвал с него гусеницу. Танк крутанулся, замер, поймал вторую болванку и загорелся. А ноги уже несли Лопухова вслед за сержантом, но вещмешок из ниши он успел прихватить. Внезапно сержант замер. Вова едва не врезался ему в спину, сорвал с ремня лимонку и швырнул ее за поворот. Переждав взрыв, рванули вперед. За поворотом четверо, один наш автоматчик, то не узнать, и трое фрицев. Два явные трупы, третий с окровавленным лицом сидел у стены, хватаясь за голову. 3% в упор всадил в него короткую очередь и задержался у нашего, вытаскивая из-под сумка запасной диск. Первый уже заканчивался, а второго тоже надолго могло не хватить в скоротечных окопных схватках. Тут патроны экономить трудно, автомат — штука азартная. Миронов проскочил далеко вперед. Лопухов рванулся за сержантом, споткнулся, упал, и это спасло ему жизнь. Пуля выбила землю прямо перед ним. Вова перевернулся на спину, скинул ППШ и смахнул немца с бруствера. Тот уже вскидывал свой карабин для второго выстрела, но не успел. Совсем чуть-чуть не успел. На всякий случай 3% швырнул за бруствер гранату, где один фриц, там может быть и второй, и наддал, стараясь окончательно не отстать от отделенного. Гранаты, кстати, автоматчики носили прямо на ремне, просто цепляли за него запалами. Крайне опасный способ, но Вова ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь на собственных гранатах подорвался, зато всегда готовы к применению. В одном месте ход сообщения оказался завален. «Поверху!» Эту команду Вовины уши уловили, хоть и с трудом, а выбираться наверх, ох, как не хотелось. Земля ведь она такая ненадежная. Она всегда укроет и от пуль, и от осколков, и от взрывной волны, разве что от прямого попадания не спасет. Однако пришлось Вове вытаскивать свое бренное тело на дневной свет. К счастью, завал оказался коротким, проскочили. Во второй траншее удержались недолго. Танки буквально выдавили мотострелков в третью траншею, на самый край оврага. Пехота немецкая действовала грамотно, чувствовалось, что не первый день на фронте, да и было их существенно больше, а наша артиллерия часам к 10 замолчала. Воспользовавшись короткой передышкой, Вова решил набить диск, а то в суматохе боя все некогда было. Из двух своих и одного, взятого у убитого, патроны оставались только в одном, да и было их десятка два, не больше. «Сержант, как думаешь, немцы скоро полезут?» «Скоро. Сейчас перекурят и полезут. Значит, диск успею набить», — сделал вывод Вова. Золотистые патрончики один за другим занимали положенные места в улитке. Ставшее уже привычным занятие, монотонное, не требующее умственных усилий работы. На смену волнению перед боем и страху смерти пришло безразличие. Смертельная усталость убила все чувства и эмоции, а с падения первой немецкой бомбы прошло чуть более 4 часов. Казалось, что смерть даже станет избавлением от мучений нынешних и испытаний грядущих. Раз — и нет тебя. А что там за чертой? Поди, узнай, обратно еще никто не возвращался. Вова закрыл крышку и отпустил храповик. Подаватель поджал патроны к горловине диска. Готово. Успею набить еще один? — К бою! — Не успел. — Сержант, сколько продержимся? — Час, не больше. Они продержались 1.5, после чего остатки стрелкового пулеметного батальона немцы спихнули во враг. Собственно, это был даже не овраг, а изрезанная несколькими оврагами местность, густо заросшая кустарником. Древний инстинкт самосохранения буквально вырвал Лопухова из траншеи, незамеченным протащил под носом у добивавших последние очаги сопротивления пехотинцев и сбросил с обрыва вниз. Следом скатили сержант Миронов и еще один незнакомый автоматчик из другой роты, совсем еще молодой парень. — Кажется, проскочили! — начал молодой. — Тихо! — прошипел сержант. Автоматчики прижались к склону, укрываясь от взгляда сверху. Немецкие пехотинцы остановились прямо над ними. Хорошо было слышно, как они там чего-то рыготали по-своему, видимо, решали, стоит лезть вниз или не стоит. Увидеть бойцов было невозможно, край обрыва и кусты укрывали, но если сверху бросят гранату... Как всегда не вовремя, молодому захотелось прокашляться. Вова сунул ему под нос кулак, и тот задергался, вцепившись зубами в рукав гимнастерки. Казалось, немцы не уйдут никогда. И вот их базар стих. Доносился только отдаленный шум танковых моторов, да непрерывный гул канонады. Миронов осторожно высунулся. «Ушли. Нам тоже пора». «Не могу», — уперся 3%. «Лучше пристрелите». Он и в самом деле не находил в себе сил двинуться дальше. Одна мысль, что придется преодолеть приличное расстояние, лишала всякого желания шевелиться. Несмотря на относительную молодость и неполных 7 классов за плечами, Миронов оказался неплохим психологом. Поняв, что угрожать трибуналам и взывать к сознательности бесполезно, он пошел по другому пути. «Давай я вещмешок понесу». Взяв Вовин сидор, сержант, прихватив гимнастерку за шиворот, буквально поставил Вову на ноги. «Здоровый парень, однако». «Ну давай, пошли. Чуть-чуть отойдем, а там отдохнешь. Главное, от немцев подальше». Уговоры подействовали, но, отойдя на пару сотен метров, Лопухов опустился на землю. «Все. Дальше точно не смогу». Во враги немцы пока не полезли. Танки тут не пройдут, артиллерия и минометы бесполезны, авиация сверху ничего не разглядит. Сержант решил на некоторое время остаться здесь. Сам он еще мог идти, но третий автоматчик тоже был на пределе. Минут через 10 блаженного лежания на земле Вова вспомнил, что расстрелял все патроны в дисках до последней железки. Снаряжение дисков — дело не быстрое, а на начальном этапе еще и шумное. Из-за тугой пружины храповик щелкает довольно громко. Забрав у отделенного свой вещмешок, он вытащил из него мешочек с патронами и принялся за дело. 55, 56, 57, 57. Даже на один полный диск не хватило. И гранат нет. Остальные, воспользовавшись передышкой, занимались тем же самым. И с патронами у них было тоже не густо. Отдохнув, двинулись на север, к своим. Буквально через 200 метров наткнулись на немцев. Встреча была неожиданной, короткой и горячей. Пулеметная очередь, чудом миновав идущих впереди Миронова и Лопухова, буквально снесла идущего третьим парня. Забыв от усталости, Вова сиганул в сторону 2 метра, укрываясь от пуль. Миронов синхронно выполнил тот же маневр. Немцы бросили в них колотушку, но сержант успел откинуть ее обратно. Воспользовавшись взрывом немецкой гранаты, оторвались и ушли вглубь оврага. «Куда дальше?» «Отойдем восточнее», — решил сержант, — «и опять свернем на север. Даже если фрицы кольцо замкнули, то сплошного фронта здесь быть еще не может. В крайнем случае ночью попробуем пройти». Отдохнув, двинулись дальше. Как оказалось, не одни они оказались такими шустрыми. Мелкие группы советских бойцов спешили выскочить из западни, пока немцы не начали регулярное прочесывание местности, но все попытки были неудачными. Постепенно группы объединялись и организовывались. К вечеру собралось человек 20, командовал лейтенант из стрелкового полка. Он-то и организовал поиск путей выхода из окружения. «Немцы!» — Вова первым углядел мелькание фрицев среди зелени. Немцы растянулись в колонну, шли настороженно, их было много. «Отходим!» — принял решение сержант. Засаду лейтенант организовал грамотно. Передовой дозор пропустили и врезали по основной группе. Немцев было человек 30, видимо, неполный взвод, направлявшийся на поиск мелких групп окруженцев. Идущие по краю оврага фрицы поспешили укрыться в нем, а там их поджидал Дегтярев и несколько автоматчиков. Все закончилось 3 минуты. 3 минуты, 180 секунд, и вместо 30 здоровых, уверенных в себе мужиков, во враге лежат 30 окровавленных трупов. Всякое пришлось повидать Вове Лопухову за последние 2 года, но в такой бойне он участвовал впервые. Но ничего не шевельнулось в его душе, ни капли жалости не было к тем, кто шел убивать его и его товарищей. Или ты, или они. Третьего тут не дано. Победители спешно собрали трофеи. Из окружения вышли уже ночью, коридор, удерживаемый нашими, был больше 1 километра. Через него и ушли остатки 2 стрелковых полков и стрелково-пулеметного батальона. Машина немецкого наступления еще ползла вперед, постепенно выдыхаясь. Провал операции «Цитадель» был очевиден, но накал боев почти не снижался. Выходившие из окружения пехотинцы еще не знали, что приказ об окончании операции был отдан еще утром этого дня.